эти праздничные дни нам говорят очень о многом. И, можно сказать, о самом важном. Цель и смысл нашей жизни на этой земле. Вы слышали, для чего пришел Христос на эту землю? И Он возвестил нам, еще как уже было сказано, что Адаму было сказано о рождении Христа, пророки были говорили о рождении Христа. И вся цель ее пришествия на эту землю – прославить Отца Небесного и спасти род человеческий, то есть примирить людей с Богом. Ну и это еще не все. Господь говорит, что как Он пришел в этот мир, чтобы жить Отцом и для Отца, для славы Отца, так и мы, познавшие Господа, Господь хочет, чтобы мы имели ту же цель – жить им и для Него. Потому что другой цели на земле не может быть. Если только будем жить для себя, мы уже не будем соответствовать тому званию, которое Господь призвал нас. И эти дни, особенно праздничные, нам очень много говорят. Я хочу в заключение прочитать место Священного Писания, которое хорошо нам известно. Это Иоанна от Матвея, 1 глава, 18 стих, написано так. Рождество Иисуса Христа было так. Как? По вручении матери Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же муж ее, будучи праведен, не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, все ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Роди же сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». И все сие произошло, да сбудется решение Господом через пророка, который говорит: «Все дева во чреве примет и родит сына, нарекут ему имя Эммануил», что значит «с нами Бог». Что значит «с нами Бог». Братья и сестры, какая здесь чудная картина происходит. Мария приняла во чрево. Ну, сегодня уже было сказано, как она приняла, как это было зачатие, что ангел ей сказал. И что она приняла? Слово. Это слово стало чем? Плотью. Теперь мы приняли это слово, но слово стало уже не плотью, а духом, живущим в нас. И здесь сказано, что за 700 лет до рождения Иисуса Христа пророк Исаия, как уже было сказано, сидев в чреве примет и нарекут его имя Эммануил. То есть, что значит «с нами Бог». Братья и сестры, ну большая и очень большая разница — с нами Бог или в нас Бог. Вот это очень важно. Потому что вне Христа спасения нет. Можно называться христианами. И вот мы эти дни праздник, праздничные радуемся, торжествуем, что действительно родился Христос. Ну, надо особенно проверить, родился ли Христос в нас. Это очень важно, чтобы Он был не только с нами, а вот именно, чтобы Он был в нас. Потому что только те, которые во Христе, могут быть новой тварью. А сегодня, я так думаю, радуется ли сегодня Христос? Как вы думаете, братья и сестры, этот праздничный день, когда все христианство, а мы говорим о том, что на земле сегодня, по статистике, 2639 христианских течений. И все эти христиане радуются. Так же? Раз христиане, то радуются, потому что это христиане. Вера произошла от Христа. Но радуется ли Христос тому, что на сегодняшний день на земле 2639 христианских течений? Как вы думаете? Ведь Христос говорит, что Он создал одну церковь, и один путь, и одна вера, и одно крещение, и одно течение. И второе. Радуется ли Христос тогда, когда церковь Его, которую Он создал, а Он говорит о последних днях, что будет отступление. Радуется ли этому Христос? Нет. И будет, братья и сестры, потому что Господь видел, мы не можем видеть, что будет впереди, а он видел и наперед сказал. Поэтому нам сегодня, как никогда христианам, необходимо проверить свое состояние. Почему апостол Павел, будучи водимый Духом Святым, очень многих местах говорит о том, что мы, христиане, писал церквям и говорил церквям, то каждый христианин, особенно мы, достигшие в последнее время, испытывали себя. Себя испытывали, свое внутреннее состояние. Живет ли Христос в нас? Потому что вот это отступление, оно свидетельствует само о себе. Что сегодня такой дух времени, когда дьявол настолько в сильной ярости и с особым искусством продолжает совершать свою гнусную работу, ведя народ Божий на путь отступления, на путь заблуждения. А вы только не идти один, единственным путем, это путем страданий, путем узким, тернистым. А сегодня мы видим, что каждый человек стремится как-то расширить этот христианский путь. Даже я имею в виду христиане. Поэтому сегодня, как никогда, мы должны знать, что мы уже 2000 лет мы вот проживаем, а день пришествия Иисуса Христа очень близко, очень близко. И если мы не будем проверять свое состояние, не вникать в себя и учение, и чтобы мы смотрели, живем ли мы так, как учит нас Христос, то есть живем ли мы им и живем ли мы для Него. Потому что если Господь придет, то написано, Он только возьмет тех, кто любит Его. А как определить, любит человек Бога или нет? Христос нам дал ясный факт, доказал свою любовь на Голгофском кресте. Чем? Умер на Голгофском кресте. А теперь, а мы чем можем доказать взаимную любовь к Нему? Верой. Ну, одной только верой. Это когда мы приходим к Господу, да, только верой. А когда мы же приняли Иисуса Христа в сердце? Делами, братья, плодами верят. Вера, если мы имеем эту веру, должны быть у нас и плоды. Если Христос живет в нас, если Бог в нас, то и плоды Божьи должны быть в нас. Если мы называемся христианами, а плодов у нас нет, а что это за плоды? Взаимная, жертвенная любовь к Христу. Других плодов быть не может. На меньше Господь не идет. Потому что невеста должна быть соответственно жениху. Как он умер за нас, так каждый из нас, так Слово Божие говорит, должен умереть за Него. То есть для славы Его. И мы знаем, сегодня читали, как происходит сейчас в некоторых наших бывших странах СССР. Да и в России будет, и на Украине будет, когда гонение на христиан будет христианами, братья и сестры, христианами. Это очень опасно, очень важно. И если мы не будем утверждены в истине этой, и не будем водимы Духом Святым, не устоит человек. Только тот, кто во Христе, тот устоит в этом. Какой бы ни был сильный человек, мы видим, братья и сестры, звезды падают. Звезды, те, которые, как говорят, были звезды веры, а на сегодняшний день падает. Почему? Ужасное искусственное обольщение. Поэтому пусть Господь поможет нам укрепляться в вере, как апостол Павел, помните, говорил Ефесянам, чтобы вы, укрепленные, утвержденные в любви, могли со всеми святыми познать, что широта, и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову. Для чего? Чтобы исполниться Его же полнотою. Если мы этого не достигнем, это будет печальное состояние. Поэтому пусть Господь благословит нас быть всегда бодрствующими, потому что мы знаем конец. Написано в 25 главе состояние церкви последних дней, когда вся церковь, живая, я имею в виду церковь, которая ждет Христа, она оказывается в печальном состоянии. Помните, как Христос перед страданиями, когда Он молился, что делали ученики, когда Он позвал их и сказал, вы Господи, молитесь, а сам пошел молиться. Они уснули, да? Такое состояние ожидает церковь. Конечно, мы не можем сказать, что 100%, но в основном это так. Это говорит нам Священное Писание. Поэтому, если мы не будем бодрствовать, если мы будем, не будем заняты мысли наши, жизнь наша тем, чтобы проверять свое состояние, ходим ли мы во Христе и живет ли в нас Христос, то, конечно, день пришествия Иисуса Христа для многих христиан будет не радостью, а печалью. Вот почему написано в Священном Писании, ибо суду Божьему начаться откуда? С дома Божия. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы были верны Ему, не только званы, не только избраны, но главное – верными Ему. Поэтому Ты, Господь, благословит нас, вникать в себя и учение, заниматься этим постоянно и жить ими для Него. А жить ими – это не только, братья, на собрание приходить, нет. Это значит трудиться во славу Его. Как Христос сказал ученикам, как послал Меня в Отец мир? Для чего? Спасать? Так наша цель должна быть той же целью, потому что Христос сказал, так и Я вас посылаю. И так идите, научите все народы. Потому что последнее время – это последняя труба, можно сказать. Когда по всему лицу земли, и особенно в нашей атеистической стране, еще никогда в этом уголке земного шара не было так проповедовано Евангелие, как сегодня. Но беда в том, что очень многие различные течения преуспевают в этом, а настоящие христиане ослабевают в этом. Пусть Господь даст силы нам каждому исполняться этой силой Божией для славы Его и для нашей радости в Нем. Аминь.